Самурай второго ряда. Похвала Кевину Томасу. Джонатан Демми и Эвелин Персел делали свои первые шаги в кино в фильмах продюсера Роджера Кормана. Сначала это были «Ангелов круче не бывает» и «Душная камера», а потом они вложили все силы и энергию в женскую тюремную драму «Страсть за решеткой». На этот раз Джонатан был режиссером, а Эвелин — продюсером и режиссером второй группы. Наконец пришел тот день, когда их маленькая безделушка вышла на экраны кинотеатров по всему Лос-Анджелесу двойным сеансом с фильмом Мелвина Ван Пиблза «Свит Свитбэк» — «Песня мерзавца». Но даже проделав столько тяжелой работы, супруги-кинематографисты относились к результату с некоторым фатализмом. По словам Гэри Готсмана, многолетнего члена команды Демми, они знали, что сделали хороший фильм для Кормана. Но что с того, кто пойдет на низкопробную киношку студии New World Pictures под названием «Страсть за решеткой»? Только автомобилисты из кинотеатров под открытым небом, для которых все это и делалось. Когда Джонатан и Эвелин говорили кому-то, что сняли фильм, их первым делом спрашивали, как он называется. Ответ «Страсть за решеткой» неизменно вызывал брезгливое выражение на лицах. «Порно, что ли?» Супруги все равно были рады и гордились собой, но они прекрасно понимали место эксплуатационных фильмов в иерархии Голливуда. В день выхода «Страсти за решеткой» в лос-анджелесский прокат всем было плевать — и Голливуду, и индустрии, и прессе, и публике, за исключением подростков-завсегдатаев драйв-инов. Только одному человеку было не плевать — Роджеру Корману. Корман мог заказать им еще один фильм, и это было пределом их мечтаний. Теперь представьте, как удивились Дэми и Персел, когда на следующий день после премьеры, листая «Лос-Анджелес Таймс», наткнулись на восторженный отзыв Кевина Томаса об их маленькой тюремной картине. Начав с нескольких недобрых слов о самом поджанре «Женщина в тюрьме», особенно в его филиппинской разновидности, где развернулись Джек Хилл и Эдди Ромеро, Томас писал о режиссерском дебюте Демми. С умом, стилем и неиссякаемой живостью режиссер и сценарист Джонатан Демми, молодой талантливый ветеран эксплуатационного кино, высмеивает жанр, но при этом дарит свою порцию удовольствия любителям бессмысленного экшена. Демми, до сих пор известный как сценарист фильма «Ангелов круче не бывает», умудряется не только выполнить эти две задачи, но и, подчеркивая абсурдность жанра, подчеркнуть абсурдность жестоких и бесчеловечных условий в настоящих тюрьмах. Заканчивалась эта рецензия словами, которые каждый режиссер, работавший на New World Pictures, мечтал увидеть в отзыве Los Angeles Times на свой фильм. «Каждым своим кадром «Страсть за решеткой» говорит о мастерстве Демми, а также оператора Така Фудзимото и композитора Джона Кейла, и доказывает, что все трое готовы к крупным проектам». Всем, кто хочет начать разговор о раннем периоде карьеры Джонатана Демми, нельзя обойти стороной его верного поклонника Кевина Томаса, критика второго ряда «Лос-Анджелес Таймс». Пройдет несколько лет, и после «Гражданской волны» у Демми появится целая группа поддержки в критическом сообществе. Но прежде чем на сторону Демми встали Винсент Кенби, Ричард Корлис, Кенни Туран, Полин Кейл и ее палетки, это сделал Кевин Томас, критик, сыгравший самую большую роль в успехе молодого режиссера. Есть еще одна вещь, о которой я забыл, но быстро вспомнил, когда писал главу о конторе. Это, по выражению Элвиса Митчелла, корпоративное безразличие газетных критиков того времени к жанровому кино, пускай даже выпущенному крупными студиями. Казалось, что большинство газетных и журнальных критиков считали себя выше этих фильмов, за обзоры которых им платили. Этого я никогда не мог понять, потому что по качеству их писанины так не скажешь. Они смотрели свысока на фильмы, которые приносили удовольствие зрителям, и на режиссеров, которые понимали публику гораздо лучше, чем они сами. И это ведь контора, крепкий студийный фильм по хорошей книге с прекрасными актерами. Что уж говорить о настоящих эксплуатационных фильмах, они их просто поливали презрением. В детстве я любил кино и платил кучу денег, чтобы увидеть все, что было возможно, а потому считал таких критиков высокомерными мудаками. Сейчас, постарев и поумнев, я понимаю всю глубину их отчаяния. Эти отзывы написаны людьми, которые ненавидели свою жизнь или, как минимум, свою работу. Как бы это ни было странно и комично, «Лос-Анджелес Таймс», главная газета киноиндустрии, в течение 20 лет нанимала на должность критиков первого ряда самых нелепых людей. У «Нью-Йорк Таймс» был Винсент Кенби. достойный автор для этого издания. У «Чикаго Сан Таймс» был Роджер Эберт, который, будучи в ударе, мог проанализировать фильм с самой неожиданной стороны, например, сказать, что мы не во всем обязаны верить рассказчице в дневнике безумной домохозяйки Фрэнка Перри, уже хотя бы по той причине, что это дневник. Несмотря на то, что Эберт и его высоколобый коллега Джин Сискел все 80-е выпендривались, презрительно шипя в адрес слэшеров, Роджер ценил «Эксплотейшн», хвалил «Последний дом слева», «Брейкданс 2», «Электрическое бугало» и «Суперинфрамена», и даже написал сценарий для незабываемого фильма «Изнанка долины кукол». Но LA Times все 70-е держались за продажного писаку Чарльза Чаки Чемплина, который обозревал фильмы так же, как Ральф Уильямс продавал машины. В Лос-Анджелесе о нем говорили так. Чарльз Чемплин, Уилл Роджерс от кинокритики, не встречал фильмов, которые ему не понравились. Чемплин писал так, будто главной задачей газеты было заляпать его цитатами все рекламные постеры мира. Вдобавок, он много лет вел на телевидении Лос-Анджелеса передачу «Наедине», где брал интервью у актеров вроде Джина Хэкмана и режиссеров вроде Джона Франкенхаймера. Грубить голливудским обитателям на страницах родной газеты было невыгодно для его звездного статуса. На самом деле Чарльз Чемплин был не кинокритиком, а кинопублицистом. Он писал весьма неплохие очерки о кино. Но когда ему предложили позицию критика первого ряда в «Таймс», он не смог отказаться, хотя, возможно, догадывался, что не потянет. И тем не менее, уж лучше Чемплин, чем Шила Бенсон, занявшая его место в 80-е и практически убившая рубрику «Афиша» в «Лос-Анджелес Таймс» на целое десятилетие. Ее кинорецензии походили на сочинения домохозяек для вечернего клуба любителей современного американского чтива. В то время меня волновали только мнение и личность критиков. Я почти не обращал внимания на их литературные способности. Шила Бенсон была исключением. Мы с моей первой девушкой Грейс Лавлес, такой же поклонницей Полин Кейл, как и я, часто говорили цитатами из рецензий Шилы Бенсон, просто так, для смеха. Позднее, в 90-е, кинокритики Манола Дарджес и Джон Пауэрс умели рассмешить всех за дружеским ужином, пародируя неповторимый стиль Бенсон. Впрочем, нельзя сказать, что у Бенсон не было аудитории. Побуду адвокатом дьявола и скажу, что для того времени, когда голливудские студии выкарабкивались из жалких 80-х, Шила Бенсон, как ни странно, была на своем месте. Взять любой ненапряжный и успешный фильм тех лет, и он почти наверняка понравится Шиле Бенсон. «Большое разочарование», «Из Африки», «Обыкновенные люди», «Забегаловка», «Ганди», «Останься со мной» — все эти фильмы были в ее никудышном вкусе. Проблема была в ее позиции критика первого ряда. Пиши она для любого другого издания вместо сраных «Лос-Анджелес Таймс», могла бы быть вполне сносным критиком. Место Бенсон с ее мышлением председательницы родительского комитета на странице кинообзоров журнала «Макколс». Не знаю, есть ли такая рубрика в «Редбук». Вот там бы авторша нашла своих читательниц, и все бы зажили счастливо. Полин Кейл уволили из «Макколс» за взгляды. Бенсон стала бы кумиром подписчиц. Редакция, наверное, печатала бы ее изображение на подарочных проходных купонах в кино. И их бы называли «Бенсон-баксы». В начале 90-х Бенсон сказали «до свидания», и на ее место пришел Кенни Туран. В сравнении с Чемплином, который с тем же успехом мог бы работать в рекламном отделе, и с Бенсон, которая просто не подходила на эту должность, Кенни Туран был настоящим критиком, но не таким, которого хотелось читать. Тут надо отметить, что на всем протяжении моей карьеры на страницах газеты моего родного города Кенни упрямо играл роль моего заклятого врага. Туран был не единственным критиком, кто плохо отзывался о криминальном чтиве. Но его рецензия была не просто разгромом не понравившегося фильма. У нее была подспудная цель. Парировать Тодду Маккарти и Дженнет Меслин, которые в кои-то веки расхвалили картину «Variety» и «Нью-Йорк Таймс». Я думал, может, хоть Джеки Браун его зацепит. Но нет, не повезло. Затем в последующие годы Кенни взял за правило в каждом обзоре приводить меня как пример того, почему в современном кино все не так. В статье о «Дикой банде» Пекинпе он не просто проехался по мне катком, но еще и специально для этого отогнал каток за километр от маршрута. Всю свою жизнь в кино я слышу где-то неподалеку злобное шипение Турана. Дошло до того, что, когда он, наконец, положительно отозвался об «Однажды в Голливуде», Он счел нужным сперва разъяснить читателям, до какой степени его раздражали все мои предыдущие фильмы. Хотя к этому времени уже никто не считал очки в этой борьбе, кроме меня. Когда так много лет находишься в противостоянии с критиком, между вами возникает странная личная связь. Несколько раз мы сталкивались на каких-то мероприятиях, и оба ощущали такое сильное профессиональное неприятие, что это чувство было почти интимным. Но все это время и при Чемплине, и при Бенсон, и при Туране позицию критика второго ряда в «Лос-Анджелес Таймс» неизменно занимал Кевин Томас. В обязанности Кевина, как критика второго ряда, входило смотреть студийные релизы, до которых не успевал добраться критик первого ряда. Потом смотреть все артхаусные и независимые фильмы. Потом все зарубежные картины в лос-анджелесском прокате. А в середине и конце 70-х, во времена Лины Вертмюллер, Клода Лелуша, Джанкарло Джаннини и Лоры Антонелли, это была довольно крутая работенка. Многие из нас, жители Лос-Анджелеса, впервые прочитали о Вертмюллер, Фассбиндере и Осиме в статьях Кевина Томаса. Но задачей Кевина Томаса было не только разжевывать иностранные фильмы для простых кинозрителей из LA. Он еще и писал обзоры почти на все новые эксплуатационные фильмы. И обе эти задачи он выполнял лучше всех в стране. В результате свои первые познания о Рассе Майере, Джесси Франко и Дарио Ардженто я подчерпнул от Кевина Томаса. В большинстве дневных газет обзоры эксплуатационных фильмов писали критики не первого и даже не второго ряда. Их сваливали редакционным неудачникам, нередко в виде наказания. И в текстах об этих фильмах всю свою злость и обиду они выпускали на предмет обсуждения. Злились даже не на то, что приходится писать рецензию, а на то, что их заставили это смотреть. У Кевина Томаса была совсем другая система ценностей, совсем другое отношение к профессии. Каждый новый фильм от American International Pictures, New World Pictures, Crown International Pictures, Canon Pictures или Empire Pictures он встречал с открытостью, оптимизмом и некоторой долей уважения. Роджера Кормана часто и заслуженно хвалят за то, что он помог многим молодым режиссерам протарить дорогу на крупные студии через его дешевые подделки. Нужно ли отдавать Корману все лавры? Да, он нашел этих режиссеров. Но настоящим толчком к их первым студийным контрактам послужили хвалебные рецензии Кевина Томаса в «Лос-Анджелес Таймс». «LA Таймс» были любимой утренней газетой многих агентов и студийных менеджеров. И если Кевин Томас хвалил фильмы Джонатана Демме для Кормана, фильмы Джо Рубина для Crown International, фильмы Сэма Фирстенберга для Canon Pictures, фильмы Стюарта Гордона для Empire, «Вой» Джо Данте, «Аллигатора» Льюиса Тига, «Мертвых детей» Майкла Лофлина или «Кочевников» Джона МакТирнана, кто-то в индустрии делал себе пометку. Допустим, вы младший агент Уильям Моррис и пытаетесь собрать крепкий список клиентов или незаметный сотрудник Warner Brothers в поисках начинающего гения, еще не попавшего в сети вашего начальства. Если вы за утренним кофе открываете «Лос-Анджелес Таймс» и видите, что Кевин Томас хвалит неизвестного режиссера или актера в свежем эксплуатейшн-фильме, вы за это зацепитесь. Если Томас написал, что «Страсть за решеткой» Джонатана Демме — хороший фильм, вы найдете копию и зарядите ее в студийную просмотровку. Если вы согласитесь с Томасом, вы подпишете договор с режиссером или попытаетесь продвинуть его кандидатуру при обсуждении будущего фильма. А когда босс спросит вас, какой еще к чертовой матери Джонатан Демме, вы ответите, его последний фильм хвалили в LA Times. Вот так режиссеры и пробивались на студийный уровень. Корман действительно был для киношников низшей лигой, готовившей кадры для высшей, студийной. Но все изменилось в 80-е, когда он продал New World Pictures и основал новую компанию — Concord New Horizons. Корман раньше многих понял, что для таких фильмов, какие делает он, театральный прокат свое отживает. Настоящий рынок для них — домашнее видео. Если в прошлом кинопрокат был главной заботой продюсеров, а сразу за ним — продажа на телевидение, то теперь он превращался в простое контрактное обязательство, чтобы на рекламе видеокассет стояла яркая надпись «Новинка кинопроката». В Лос-Анджелесе это зачастую означало, что фильм спешно засунули в третий зал знаменитого египетского театра на Голливудском бульваре, комнатушка размером с коробку для обуви, или в Лейквуд 1 и 2. Кинотеатр «Лейквуд 1 и 2» принадлежал киносети «Киска», которая показывала картины порнографического содержания. Ко всеобщей досаде, это веселое заведение располагалось прямо напротив здания начальной школы, и местное население очень старалось закрыть кинотеатр к херам. Дело попало к судье, который разделял общественные интересы. Однако киносеть «Киска», принадлежавшая парню по имени Винсент Миранда, была легально зарегистрирована в Лос-Анджелесе и вовремя совершила в округе немало политических инвестиций. Каждая рекламная листовка киносети «Киска» была украшена фотографией Винсента Миранды, жмущего руку мэру Лос-Анджелеса Тому Брэдли. И судья вынес решение, достойное самого Соломона. Поскольку в кинотеатре было два зала, в одном могли и дальше крутить порнуху, но второй был обязан показывать материал иного качества. Вначале компания честно старалась, чтобы схема со вторым экраном работала, в этом зале крутили зарубежные фильмы «Жена-любовница», «Хлеб и шоколад», «Божественное создание», «Дозор любви выходит в полночь», но публика не шла, поэтому его превратили в зал повторного проката. В итоге по соседству с новым порнофильмом с участием Дженнифер Уэллс или Секи можно было посмотреть «Мальтийский сокол» или «Гражданина Кейна». Когда и это не помогло, компания просто забила на все, что происходит во втором зале. Главное, чтобы благодаря ему работал первый. Со временем этот зал стал помойкой для прокатчиков, которые бросали туда все, что обязано было побывать в кино по контракту. Однако теперь, когда новая продукция Кормана миновала кинопрокат и шла прямиком на видеокассеты, она лишилась шанса привлечь внимание прессы. Кроме редких исключений — Карл Франклин и Луис Льоса, Кевин Томас перестал находить новые имена, и талантопровод Кормана оказался перекрыт. Кевин Томас так писал об эксплуатационном кино, как преданный делу спортивный журналист пишет о хорошей школьной команде. Выделяет в ней игрока, которому, возможно, хватит таланта и потенциала, чтобы подняться выше. Потом, когда команда выходит на уровень колледжа, он едет вслед за ней и пишет, удалось ли игрокам раскрыть этот потенциал. Потом они становятся профи, и он следит за ними в низшей лиге, пока, наконец, они не выходят в высшую, а Кевин Томас стоит у скамейки и болеет за них от свистка до свистка. Когда Джонатан Демме снял свой первый фильм не для Роджера Кормана, «Гражданскую волну» для Paramount Studios, Томас высоко оценил картину и написал: «Самое приятное, что этот фильм знаменует выход во взрослую жизнь Демме, одного из самых талантливых режиссеров Голливуда, чей весьма полезный период ученичества прошел в рядах эксплуатационного кино у Роджера Кормана и породил остроумную страсть за решеткой, ставшую уже классикой жанра». Если бы Кевин Томас был женщиной, его постоянное пребывание во втором ряду критиков LA Times можно было бы легко объяснить половой дискриминацией. Но тут, я думаю, дело было в другом. В редакции знали, что во всей индустрии нет человека, который справился бы с этой работой хоть наполовину так же хорошо. У нас с Кевином бывали принципиальные расхождения. Томас не переваривал злонамеренное насилие. Его вполне устраивало, когда красочное насилие было вплетено в ткань таких картин, как «Рассвет мертвецов» Джорджа Ромеро или «Границы округа Мейкон» Ричарда Комптона. Но для меня одним из любимых фильмов 70-х был «Раскаты грома» Джона Флинна. Много лет спустя я нашел отзыв Томаса в публичной библиотеке Торренса и был сражен наповал уже первым абзацем. Примерно на середине пресс-показа «Раскатов грома» кто-то в зале воскликнул: «Зато не скучно!» Да, это так, приходится признать, но во всех остальных смыслах это один из самых отвратительных эксплуатационных фильмов за довольно долгое время. Черт тебя подери, Кевин. Но это было только начало. Надо отметить, что «Раскаты грома» не просто очередной на коленке сделанный хлам, хотя то, что это хлам, несомненно. Фильм очень хорошо поставлен Джоном Флинном и великолепно снят Джорданом Кроненвитом. При этом «Раскаты грома» — образец циничного расчета. Все шокирующие злоключения солдата, вернувшегося домой из плена, описаны достоверно и с пониманием дела, но лишь для того, чтобы подготовить финальную резню. И заканчивает он так. Конечно, можно возразить, что Уильям Дивейн пожинает то, что мы посеяли во Вьетнаме. Но чтобы провести параллель между насилием американцев за рубежом и дома, потребуется другая, не столь пустая картина. Естественно, я не согласен. Но если бы я прочитал эту рецензию раньше, упоминание динамичной резни только разгорячило бы мое желание ее увидеть. Когда его любимчик Джонатан Демме снял для Кормана свою историю о мести, опьяненного борьбой, с Питером Фондой, Томас и его как следует пропесочил. Начал он рецензию такими словами. «В опьяненном борьбой Джонатан Демме, один из самых многообещающих молодых сценаристов и режиссеров эксплуатационного жанра, позволил жестокости перевесить мысль до такой степени, что фильм вызывает отторжение. Это не более чем вопиюще банальное действо для неотесанных умов». На мой взгляд, развязка опьяненного борьбой как раз недостаточно жестока. Значит ли это, что у меня более кровожадный вкус в кино, чем у Кевина Томаса? Видимо, да. Стараюсь не принимать на свой счет оплеуху про неотесанные умы. Но кому отторжение, а кому? Если не считать раскаты грома, то больше всего протестов с моей стороны вызвал его разгром Хэллоуина Джона Карпентера. Хотя сценарий Карпентера и продюсера Дебры Хилл полон дыр, Карпентер легко заштопывает их мастерским владением камерой. Кроме того, его жертвы хорошо прописаны и сыграны. Карпентер обладает достаточным кинематографическим вкусом, чтобы зарождать страх, а не простое напряжение, и превращать зрителей в вуайристов, из-за чего где-то на середине фильм превращается в отвратительное зрелище. В чем же смысл всего этого столь реалистично воссозданного ужаса и кровопролития? Маленький американский городок из Хэллоуина, раскинувшийся в тени деревьев, работает как метафора нестабильного времени, в котором мы все живем. Но поскольку фильм больше ничего не предлагает, он превращается в еще одно из бесконечного ряда картин, которые лишь подстегивают нашу паранойю. Но и что же в этом хорошего? Нельзя без улыбки читать, как Томас жалуется на бесконечный ряд картин, которые лишь подстегивают нашу паранойю. Сейчас-то мы знаем, что впереди его ждала могучая волна слэшеров, порожденных именно Хэллоуином. Но опять же, даже отрицательный отзыв от Кевина Томаса звучит как похвала, пока он не доходит до той точки, где у Томаса включается психологическое неприятие. Как и в случае с отзывом на «Раскаты грома», он не забывает отметить, оценить и помянуть добрым словом мастерство режиссера и группы. В конце концов, каждый, особенно кинокритик, имеет право на собственное мнение. Если «Хэллоуин» ему не понравился и вызвал отвращение, пускай. Но было бы интересно проверить, что сказал бы Томас, если бы он смотрел «Хэллоуин» не в пустом просмотровом зале в кинотеатре, набитом подростками, свистящими, вопящими, гудящими и хохочущими и кайфующими от того, что видят, как и большинство из нас в первые дни проката фильма Карпентера. Бывало и так, и этого никогда не случалось с его коллегами, что Томас перехваливал эксплуатационный фильм. Однажды, прочитав его восторженную рецензию, я купил билет на фильм «Девочки хотят повеселиться» с юной Сарой Джессикой Паркер, и он мне совсем не понравился. Такая же история была с ужасным южноафриканским боевиком «Убей дважды». Это был сиквел не менее ужасного «Убей или умри», который был так плох, что я ушел из зала через 40 минут после начала. Такое со мной происходит довольно редко. Прочитав ярко написанную положительную рецензию Кевина на сиквел, я решил, что, может быть, продолжение будет лучше, чем чудовищный оригинал. Нифига. Он был также ужасен. Мой друг Крейг Хэммон назвал эту дилогию «кунг-фу в дизайнерских джинсах», потому что главный актер Джеймс Райан все время щеголял в портках от Серджио Валенте. С него я вышел через 20 минут, но я не обижался на Кевина за его чрезмерный энтузиазм. Были ли мои деньги потрачены зря? Да, но не стану делать вид, что меня это хоть как-то задело. Мне так нравился Кевин Томас, что я был рад за него, хоть он получил удовольствие. Сильной стороной Томаса было умение находить нежные и трогательные моменты в самых неожиданных источниках. В рецензии на глупую проходную комедию «Электрические грезы» Томас отмечает, что главные актеры Ленни фон Долин и Вирджиния Мэтсон блекнут на фоне Бада Корта, который озвучивает внезапно оживший компьютер по имени Эдгар. Томас пишет о нем. «Бад Корт заставляет вспомнить, какими были радиоспектакли в период их расцвета». Но затем он описывает сцену, в которой молодые актеры наконец тронули его за душу. Фон Долину и Мэтсон удается достучаться до нас и друг до друга, когда он утешает ее после того, как двери лифта раздавили ее любимую виолончель. Он находит правильные слова, самое важное — то, что внутри, и это не потеряно, а виолончель всего лишь инструмент. Как правило, при просмотре оказывалось, что эти моменты не так трогательны, как в описании Томаса. Но было понятно, что он имел в виду. И нельзя было не оценить тех усилий, которые он прикладывал, чтобы найти что-то стоящее даже в таком хламе, как электрические грезы. Одна из моих любимых рецензий Кевина Томаса написана на фильм Расса Майера «Супер Мегеры», «Супер Виксенс». Томас всей душой болел за Расса Майера, как за Деми и Ромеро, и однажды даже был модератором ретроспективы Майера в Лос-Анджелесе, представив автора как единственного режиссера после Альфреда Хичкока, чье имя над названием о чем-то говорит. В первые минуты супермегеры напоминают старого доброго Расса Майера, уморительного, необузданного любителя динамичного экшена и грудастых девиц. Но довольно быстро Майер, признанный король наготы, сгоняет улыбку с наших лиц, ослепительно выстроенной по-настоящему страшной сценой, напрямую связывающей секс и насилие, одной из самых страстных сцен о войне полов в истории кино. Суперангел Шаре Юбенк, капризная, невероятно пышнотелая, невероятно ненасытная жена добродушного автозаправщика Чарли Питтс, начинает подшучивать над продажным шерифом, энергичный Чарльз Непьер с каменной челюстью, намекая на импотенцию этого суперсамца. Чем больше она дразнит его, тем сильнее пробуждает в нем садистские порывы, а в себе самой — мазохистские. До такой степени, что напряжение, растущее между ними, может закончиться только взрывом секса или насилия. Саспенс усиливается, и оба варианта концовки остаются возможными, пока суперангел не заходит слишком далеко. Но до тех пор мы можем наблюдать, что оба участника конфликта — трагические пленники половых стереотипов. Суперангел, как секс-бомба, обязана требовать от своих любовников только совершенства. Шериф, как могучий мачо, должен всегда доминировать своей мужской харизмой. В конце концов, она доводит его до такой ярости, что он избивает ее и убивает током в ванной. Хотя эта сцена проносится так же стремительно, как знаменитая сцена в душе, в психе, она не может не оставить на сердце мрачный отпечаток. Она настолько шокирует, настолько проникает в печенки, что потом уже невозможно, если только вы не полностью безмозглы и бессердечны, искренне смеяться над похотливыми похождениями Питтса, вынужденного пуститься в бега, поскольку он подозревается в жестоком убийстве жены. Но и сам Майер серьезнее, чем когда-либо. Первопроходец, теперь уже бывший мастер экранизации сексуальных фантазий всех американских мужчин, на этот раз в «Супермегерах» отражает отголоски эмансипации женщин. На наших глазах мечты сексуальной богини превращаются в кошмар. Но суперангел так могуча, что возрождается в виде супермегеры, на этот раз добрый, а не злой, как в прошлой жизни. С ней Питтс достигает идиллического блаженства, пока не появляется шериф, чтобы вступить в финальную битву с семейной парой. Майер, пролетарий-сюрреалист, пользуется камерой так же выразительно и точно, как Хичкок или Антониони. В его умелых руках бескрайняя пустыня, практически единственный фон для событий супермегер, превращается в полигон для душевных испытаний. В этом фильме он глубже, чем когда-либо, погружается в мрачную изнанку своих эротических мифов. «Супермегеры, а не День саранчи» — вот по-настоящему апокалиптический фильм. Когда я прочитал описание убийства ванной, я подумал, черт подери, это надо увидеть. И действительно, сцена между Чарльзом Непьером и Шаре Юбенк — одна из величайших сцен насилия в кино 70-х. Она ни в чем не уступает кульминации «Соломенных псов» и изнасилованию в «Избавлении» и является единственным достойным конкурентом сцене в душе в хичкоковском «Психе». Гэри Готсман говорил мне, что именно роль в этой восхитительной сцене побудила Джонатана Демми взять Чарльза Непьера в свой фильм «Гражданская волна» на роль, которая стала для него прорывной. Смогла ли мощь этой сцены согнать улыбку с моего лица, как это случилось с Кевином? Нет. Во всяком случае, не по причине, упомянутой в рецензии. Эта сцена в самом деле выбивается из всего фильма, но просто потому, что дальше нет ничего, что могло бы с ней сравниться. Кроме того, как и во многих фильмах Майера 70-х, последний акт превращается в поток глупостей, который вовсе не вызывает у меня восторга. Ну и что? Сцена с Непером и Юбенк настолько охренительна, что если вы выйдете из кинотеатра сразу после нее, вы с лихвой окупите каждый доллар, потраченный на билет. Я подумывал, не посвятить ли супермегерам отдельную главу в этой книге, но понял, что не смогу тягаться в красноречии и глубине мысли с анализом Томаса. Я привел эту рецензию практически целиком, потому что это один из самых любимых текстов Кевина. Но еще и потому, что это классический Кевин. «Супермегеры» — это очень, очень хороший фильм, но не настолько. Эта сцена прекрасна, все остальное в фильме не так уж. Зачастую фильмы, воспетые Кевином, не дотягивали до уровня его дифирамбов. «Страсть за решеткой» тоже замечательна, но не так, как писал о ней Кевин Томас. Мне нравится «Граница округа Мейкон», но она не так сильна, как можно подумать по рецензии Кевина, и Макс Байер-младший далеко не так хорошо играет. Может быть, Кевин Томас описывал те фильмы, которые хотел увидеть? Возможно. Ну и что с того? Я занимался этим все проклятые 80-е, иначе мне бы вовсе ничего не нравилось. Но иногда, если вы читали отзыв Кевина до просмотра, ему удавалось наделить фильм определенными качествами одной лишь силой своего предположения. В «Страсти за решеткой» есть глубина, которую увидишь только после прочитанной рецензии Кевина, но не заметишь без подготовки. «Супермегеры» — более зрелищный фильм и не так уж нуждается в помощи Томаса, но и к нему это применимо. Простите, что я воспеваю то время, когда «Лос-Анджелес Таймс» аплодировала королю мужских сексуальных фантазий за погружение в мрачную изнанку своих эротических мифов. Вот отрывки из других рецензий, которые Кевин Томас написал о моих любимых эксплуатейшн-фильмах 70-х. «Смертельные гонки 2000». Симпатичная эксплуатационная картина, которая обогнала в прокате схожие по тематике «Роллербол», к тому же оказалась более цельной и актуальной, хотя и была снята гораздо быстрее и за гораздо меньшие деньги. «Девочки с помпонами». Неудивительно, что девочки с помпонами бьют рекорды для Crown International в разных городах. Эта оптимистичная, сексуальная, динамичная сказка о жизни старшеклассников, идеально воплощающая все мечты современных подростков. Проецируя на экран свои постпубертатные фантазии, талантливый молодой сценарист, продюсер и режиссер Джозеф Рубин соблюдает правила. Его молодые герои буянят вовсю, но в них нет ни злобы, ни жестокости, ни деструктивности. При всем их вопиющем неприятии интеллектуалов они остаются очень симпатичной бандой. Это объемные и, что еще важнее, уязвимые персонажи. В результате, а также по причине прекрасного чувства юмора, девочки с помпонами успешно демонстрируют ту самую свободу, которую символизирует молодежь, но которой практически никому не удается и не удавалось насладиться в реальности. «Лорды Флетбуша». С пронзительной интуицией фильма «Лорды Флетбуша» предполагает, что в 50-е годы жизнь подростка в Бруклине ничем не отличалась от жизни в Сан-Рафаэле или Модесто американского граффити. Или даже в умирающем техасском городке «Последний киносеанс». Перед нашими глазами старшеклассники пытаются побороть скуку и разобраться в конфликте между собственными подавленными сексуальными желаниями и деспотичным, лицемерным моральным кодексом. Тот факт, что «Лорды Флетбуша» был снят на 16-миллиметровую пленку за 380 тысяч долларов, а потом расширен до 35 миллиметров, лишь усиливает реалистичность картины. «Лорды» ближе по духу не к американскому граффити, а к злым улицам, но без их пессимизма. Это очень нью-йоркский фильм, делающий упор на характер и диалоги, а не на визуальный стиль. Создатели фильма хорошо знают своих героев, любят их и приглашают нас разделить их чувства. Для «Лорда Флетбуша» характерны тонкая наблюдательность и обилие говорящих деталей. Этот фильм подарит вам множество душераздирающих моментов. «Голливудский бульвар». Как минимум со времен Мертона из кино 1924 года Голливуд то и дело направляет объектив на себя, как правило, под сатирическим, даже порой жестоким углом. Но впервые мы видим такое зрелище, как «Голливудский бульвар», возмутительную, уморительную пародию на чокнутый мир низкобюджетного эксплуатационного кинопроизводства. И какая компания может лучше справиться с такой задачей, если не New World Pictures Роджера Кормана? Конечно, New World слишком хорошо знает свою публику, чтобы пытаться подать ей реалистичный взгляд на хаотичную, суровую и несчастливую жизнь начинающего актера. Вместо этого студия максимально все упрощает и огрубляет, стараясь добавить как можно больше динамики и обнаженных бюстов, чтобы доставить удовольствие поклонникам тех самых фильмов, которые здесь высмеиваются. Однако картина достаточно изобретательна и умна, чтобы развлечь и киноманов. Школа Малибу. Название «Школа Малибу» предполагает добрую, залитую солнцем историю любви, где будет много песка, серфинга и бикини. Однако фильм оказывается совершенно о другом. Он о 18-летней девушке Джилл Лэнсинг, неопытная, но сильная молодая актриса, которая ненавидит школу, балансирует на грани исключения и презирает мать, которую винит в самоубийстве отца. Когда парень, Стюарт Тейлор, бросает ее ради богатой девчонки, ее терпение заканчивается. В отместку она соблазняет учителей ради высоких оценок, торгует своим телом ради столь желанных украшений и обнаруживает, что ее возбуждают убийства. Все это звучит и выглядит довольно мрачно, но случайно или намеренно режиссер Ирв Бервик и сценаристы Джон Бакли и Том Сингер чувствуют такую эмоциональную связь с героиней, что фильм превращается в удивительно участливый рассказ об одержимости. Авторы не смеются над абсурдностью ее твердого намерения закончить школу из чистой гордыни, не издеваются над ее наивностью, из-за которой она становится пешкой в руках подпольного сутенера Гард Ховард. Да, он заставляет ее убивать, но относится к ней с неизменными и кажется искренними нежностью и уважением. Глядя на эту девушку, вспоминаешь несчастную медсестру из малобюджетной классики «Убийцы медового месяца», которая никогда бы не стала убийцей, если бы не встретила мелкого скользкого жигола, и другую одержимую героиню Адель Г. из фильма «Трюфо», которая сходит с ума от того, что Тейлор ее отвергает. «Школа Малибу» – дело рук 18-летнего продюсера Лоренса Фолца, который провозглашает себя и, возможно, является самым молодым продюсером в Голливуде. Этот порой неуклюжий и сырой фильм вызывает неожиданное сочувствие, а потому его трудно списать в категорию мусора, к которой он по всем внешним параметрам принадлежит. История девушки, возможно, покажется неправдоподобной, но ее падение убедительно, и это роднит ее с Лулу, героиней Луизы Брукс из «Ящика Пандоры». «Школа Малибу» — это неказистый, неотесанный, маленький самоцвет, который лучше всего оценят знатоки киноискусства. Прочитав рецензию на «Школу Малибу», я тем же вечером рванул в кинотеатр. И оказалось, что Томас совершенно прав. Какой бы дешевой и вульгарной ни выглядела внешне эта киношка, она обладала безусловной силой. Главная актриса Джилл Лэнсинг, которая больше не снялась ни в одном фильме, по ходу сюжета играла все лучше и лучше. А в финале, стоя нагишом над телом своей жертвы, излучала такую энергию, что ее вполне можно было сравнить с Джорджиной Спелвин из «Дьявола в мисс Джонс». Одна рецензия Кевина Томаса, написанная в 1980 году и прочитанная мною в 18 лет, оказала большое влияние на мою работу в кино 17 лет спустя. Это была рецензия на «Подражание челюстям» фильма режиссера Льюиса Тига «Аллигатор» по сценарию Джона Сейлса. Незадолго перед этим Сейлс выпустил свой режиссерский дебют, независимую картину с крохотным бюджетом под названием «Возвращение семерки из Секокуса». В отличие от тех сценариев, которые он писал за деньги, это не был жанровый фильм. Это была история о встрече бывших школьных друзей, выпускников 60-х, позднее вдохновившая Лоренса Кэздена на большое разочарование. В своем отзыве на этот хорошо сделанный и очень веселый фильм об огромном аллигаторе Кевин особо отметил двух главных актеров — Роберта Форстера и Робин Райкер, по его словам, очаровательных и расслабленных в руках Тига. После этого он добавил строку, которая впечаталась в мое сознание на долгие годы. В Форстере и Райкер есть какая-то природная легкость, благодаря которой они вполне могли бы стать влюбленной парой в «Возвращении семерки» из Секокуса. Сегодня, когда почти никто уже не помнит «Возвращение семерки» из Секокуса, этим вряд ли кого-то впечатлишь. Но в тот год «Семерка» из Секокуса была на устах у всех критиков. И утверждать, что персонажи «Подделки под челюсти» фильма о большом аллигаторе так же убедительно, как и героя главного независимого хита сезона, было как минимум смело. За тот год я посмотрел «Аллигатор» трижды, в том числе на тройном сеансе с «Раскатами грома» и канадским фильмом о дальнобойщиках «Крутые водилы» с Питером Фондой и Джерри Ридом, и целиком и полностью разделял мнение Кевина Томаса об обаянии Форстера и Райкер. До такой степени, что, составляя десятку лучших фильмов года и раздавая свои собственные маленькие призы — лучшая актриса, лучший актер, лучший режиссер — я наградил Роберта Форстера за лучшую мужскую роль. На втором месте был Роберт Де Ниро в «Бешеном быке». Через 15 лет я сел писать сценарий по ромовому «Пуншу» Элмора Леонардо, назвал его «Джеки Браун», и задумался, кто же сыграет симпатичного главного героя, залогового поручителя Макса Черри. У меня было несколько вариантов. Самым очевидным выбором был Джин Хэкман или Пол Ньюман. Думал я и о Джонни Сексоне. Но меня все не отпускала мысль о Форстере и Аллигаторе. Я пересмотрел фильм и понял, что Макс Черри вполне может быть героем Аллигатора 15 лет спустя. И я стал писать сценарий под него, в том числе разговор с Джеки о трудностях облысения. Сделал бы я это, если бы Кевин Томас не расхвалил Форстера в своей рецензии? Нет. Пожалуй, главным качеством Кевина Томаса, которое ставило его особняком в мире кинокритики 70-х и 80-х, было то, что он чуть ли не единственный в отрасли любил свою работу, а, следовательно, и свою жизнь. В юности я любил его читать и практически считал другом. В 1994 году Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса вручила мне приз за криминальное чтиво. Когда я вышел на подиум и окинул взглядом сидящих в зале лос-анджелесских критиков, я первым делом сказал: «Господи, спасибо! Наконец-то я знаю, как выглядит Кевин Томас».